«Он что, не видит?» – подумал я, наблюдая за Киллианом, который в аккурат двигался на простенькую ловушку с ямой, на дне которой наверняка должны были быть колья, возможно, даже обмазанные фекалиями, чтобы если не убить того, кто в нее попал, то уж точно заразить его всевозможными болезнями, коих, попав на такие колья, можно было получить немало. Кстати, айллирийцы, молодцы, не поленились расставить по периметру простенькие ловушки, вроде тех же ям, в которые можно было легко попасться ночью, если их не ждать. Как, например, Ларл, который, видимо, не видел угрожающей ему опасности. Он что, плохо видит в темноте? Подумал я, начав насыщать свое тело магией и ускоряясь в его сторону. Это не осталось незамеченным, и майор смерил меня удивленным взглядом, когда я молча рванул в сторону Киллиана. Я успел буквально за мгновение до того, как Ларл наступил на замаскированную яму. Ухватив его за плечо, я дернул его назад, и Киллиан упал. А буквально через пару секунд к нам подскочил Дефолин. «Что происходит?» – шепотом произнес он, глядя то на меня, то на своего сержанта. «Ловушка», – я кивнул вперед, указывая на яму с кольями, которая, несмотря на то, что была хорошо спрятана, от моего взора не укрылась. Благо ночью я видел ничуть не хуже, чем днем. «Интересно, а он попался бы в нее, если бы было светло?» – подумал я, глядя на лицо Киллиана, который явно был шокирован тем, что произошло только что. «Ловушка?» – спросил майор, и я кивнул. «Ладно, придется им показать». Я сделал несколько шагов вперед, а затем присел на корточки и начал нащупывать край ямы. «Нашел, отлично. Теперь осталось найти то, чем эту ловушку маскировали». И сделать это тоже не составило для меня большого труда. Над ямой в форме решетки были выложены длинные и тонкие прутья. Поверх них была уложена ткань, впоследствии тщательно замаскированная землей и листьями, потихоньку уже начавшие опадать из-за приближения осени, которая на континенте началась слишком рано. Во всяком случае, так говорили многие, ведь для меня в этом мире она была первой. А тем временем, нащупав край ткани, я с силой потянул ее на себя, открывая взглядом майора и сержанта яму, дно которой действительно было утыкано кольями. Ларл и Дефолин переглянулись. «Как вы ее увидели, лейтенант?» – спросил меня Тьерри. «Я наблюдательный», – спокойно ответил я. «Насколько хорошо вы видите в темноте?» – спросил меня командир ночных хищников. «Достаточно, чтобы не попасть в подобные ловушки», – уклончиво ответил я. «С детства любил гулять ночью в лесу, поэтому хорошо ориентируюсь в темноте и в лесу в частности». Начал я придумывать очередную легенду своим способностям. Оба военных смотрели на меня и явно мне не верили. Что ж, в целом это их проблема. Не говорить же им, что я убийца по прозвищу Василиск, который умер в своем родном мире и переродился в теле мертвого Люка Кастильмара. Хотя в это они, наверное, поверили бы даже меньше, чем в мою историю про лес и мое хобби, гулять по нему в темное время суток. «Ясно», — произнес Дефолин, смерив меня подозрительным и в то же время недовольным взглядом. Мой ответ явно не устроил майора, но высказывать это он мне, по крайней мере, не стал. «Спасибо, что спасли сержанта», — произнес он и посмотрел вперед. «Получается, эти псы знали, что мы соберемся брать высоту, и заранее подготовились к этому», — задумчиво произнес Тьерри. «Лейтенант, у капитана Жумельика наверняка есть опыт в подобных ловушках?» — спросил меня Дефолин. «Думаю, да», — кивнул я собеседнику. «Такие примитивные ловушки часто встречались нам в проклятых землях. Поэтому Жази наверняка справится и не попадется ни в одну из них», — добавил я. «Во всяком случае, мне очень хотелось бы в это верить», — подумал я, но озвучивать свои слова, конечно же, не стал. «Хорошо», — кивнул Тьерри. «Тогда вы поведете нас, раз уж вы такой глазастый», — произнес майор, и, судя по выражению лица Киллиана, подобным решением своего командира он остался очень недоволен. Но при этом и факт своего спасения он тоже отрицать не мог. Поэтому, когда мы встретились с ним глазами, он холодно поблагодарил меня, а затем мы двинулись дальше. Первого иллирийца мы обнаружили спустя минут 10 после того, как нам удалось миновать все ловушки, которые враги щедро раскидали по массиву леса вокруг высоты. «Лейтенант, займетесь?» – спросил меня майор, кивнув на дозорного, который стоял к нам лицом. При этом, судя по его глазам, которые постоянно всматривались в темноту леса, он добросовестно исполнял свои обязанности. Вот только вряд ли ему сегодня это поможет. Я молча кивнул, и достав метательный нож, напитал его парализующим ядом. Мне даже не нужно было близко к нему подходить, а достаточно было просто усилить мышцы руки, чтобы бросок получился более сильным и метательный нож рыбка легко пролетела сквозь ветки и листья деревьев. Я прицелился, а затем, замахнувшись, сделал глубокий вдох и «высобира». Слова майора чуть не сбили мою концентрацию, благо я был опытным убийцей и закончил начатое. Нож, словно пуля, рванул через заросли в сторону врага, а спустя мгновение иллириец уже прижимал руки к пробитому горлу, не в силах оторвать их, потому что его парализовало. В таком состоянии он и упал на землю. «Так метать ножи вы тоже в лесу научились?» – спросил шепотом майор, пока мы двигались к дозорному. «Все верно, у меня было раскидано много мишеней по всему лесу, где я и тренировался», – продолжил я слой за слоем увеличивать свою легенду о молодом Костельмаре, который все свое детство провел в тренировках. Настоящий, мать его, рейнджер. Да уж, если бы это было действительно так, то в этом мире у меня сразу же было гораздо меньше проблем. Вот только все было совсем наоборот. Тело, которое мне досталось, было очень далеко от идеала, и много времени ушло сначала на его восстановление, а затем уже и на приведение его в надлежащий вид. Сейчас, даже если бы я не был одаренным, которые уже имеют некоторые преимущества над обычными людьми, то я с уверенностью мог сказать, что сейчас Люка Костельмара, в чьем теле я находился, можно было назвать атлетичным. Благодаря комплексу физических тренировок, которому я обучился в гильдии, я развивал сразу все мышцы, выполняя упражнения. Поэтому, если я и уступал, например, Дежерине в силе, в особенности по причине его массы, то я хотя бы точно был быстрее и ловчее его, а еще гораздо выносливее по причине того, что он часто пил и курил трубку, да и в целом вел не самый правильный образ жизни. А еще я иногда думал, глядя на этого здоровяка, какой бы машиной смерти он мог стать, возьмись он за себя и начни выполнять вместе со мной тренировки. Возможно, он бы даже смог стать еще более сильным магом, ведь не зря же говорили в моем родном мире, что в здоровом теле, здоровый дух. В любом случае, сейчас я был хоть и не на пике своей силы, до которого было еще очень далеко и требовалось проделать очень много работы, но в то же время я был как сильным по местным меркам магом, так и достаточно хорошо развит в физическом плане, и на данный момент меня все устраивало. Ожидаемый ответ, усмехнулся мой командир. «Сержант, помогите мне оттащить труп в кусты, а вы, лейтенант, следите, чтобы никто не заметил пропажи. Мне понадобится какое-то время», — отдал приказы Дефолин, и я сразу понял, что он собирается сделать. Спрятавшись в зарослях, я начал ждать, и ждать пришлось недолго. Спустя минут пять из густых зарослей кустарника, куда ушли майор и его верный сержант, вышли двое. Одним был все тот же Киллиан Ларл, а вторым – иллириец, которого я убил. «Лейтенант, вы используете какие-то магические яды?» Поравнявшись со мной, неожиданно спросил меня Тьерри. «Черт!» – выругался я про себя. Нужно было впитать яд обратно, ведь можно было предположить, что майор решит превратиться в убитого врага. Хотя, с другой стороны, откуда я знал, что Дефолин может как-то определить яд в крови убитого благодаря своей магии? «Да», — кивнул я, — «смазываю наконечники ножей для верности», — соврал я майору. «Ясно. Хорошее решение», — поверил мне собеседник. «ХММ, а он куда более доверчивый, чем кажется. Что, конечно, не так хорошо для его специализации в военных операциях, но в то же время хорошо для меня. Меньше вопросов, меньше проблем. Так, лейтенант, вы по возможности устраните дозорных, которых сможете найти, но сильно не высовывайтесь. Сделайте все так же тихо, как с первым», — тем временем продолжил майор. «Мы с сержантом сделаем вид, будто я его пленил, а затем нападем на врагов, когда они этого не ждут. Все понятно?» — спросил Дефолин, и я кивнул. «Отлично, тогда приступаем», — скомандовал Тьерри и вместе с Киллианом покинул укрытие. Они сразу же направились в сторону центра лагеря, а я, в свою очередь, решил не терять времени и поступить так, как приказал мне майор. Поэтому, бесшумной тенью передвигаясь между деревьями и в зарослях ночного леса, я начал искать новых жертв, и одну из них нашел быстро. Иллириец был одаренным, правда, очень слабым. Не знаю, как у них ранжировались маги по силе, но он вряд ли дотягивал даже до первой ступени. Зато, будучи одаренным, он, видимо, имел превосходство над обычными людьми, поэтому уже имел несколько отличительных знаков. Думаю, по званию он был близок к Ларлу, но это не точно, ибо я так и не удосужился изучить воинские отличия в армии врага, полагаясь на одно простое правило. Чем вычурнее форма и чем больше на ней всяких лычек и отличительных знаков, тем более высокое звание занимает этот иллириец. Пока я обо всем этом думал, я подобрался поближе к врагу и, удостоверившись, что рядом никого, я метнул в него еще один отравленный нож, и, разумеется, я попал в цель. Вот только у иллирийца оказалась защита. Черт, выругался я про себя, когда мой нож отскочил в сторону и мягко упал на траву. Недолго думая, я сразу же выхватил шпагу и пока враг осознавал, что случилось, резко рванул его в сторону, концентрируя магическую энергию на кончике шпаги. Заметили меня быстро, вот только среагировать правильно иллириец не успел. Ему бы закричать, привлечь внимание и уведомить остальных о враге, но вместо этого он потянулся к своему пистолету, и это была фатальная для него ошибка. Противник успел достать оружие, поднять его и даже направить на меня, вот только выстрела не последовало. Умер он мгновенно от укола в сердце. Благо магическая защита на нем была слабой, и шпага практически не встретила сопротивления. Убив иллирийца, я ни мгновения не задержался на месте. Подхватив его мертвое тело, закинул его на плечо и сразу же поспешил в густые и темные заросли, которые были моей ночной вотчиной. Все произошло так быстро, что я невольно улыбнулся, будучи очень довольным собой. Первое, что я сделал, это использовал магическое зрение. Нужно было найти, что давало убитому магическую защиту. Оказалось, что это невзрачный перстень на его левой руке, магический источник которого был настолько слабым, что я его даже не заметил, когда смотрел на иллирийца. «Пригодится», — решил я для себя, и, стянув магический предмет, отправился на поиски своих новых жертв. И при встрече со следующей произошла довольно курьезная ситуация, а именно, мы с пересмешником наткнулись друг на друга. Оба мы хотели снять жертву тихо и без шума, при этом приближались к ней с разных сторон. И что самое забавное, враг никого из нас даже не заметил. В отличие от первого иллирийца, он подошел к своим обязанностям спустя рукава и клевал носом, облокотившись на древко алебарды. «Ты или я?» — с помощью знаков спросил я пересмешника. «Я», — ответил он, и я не стал ему мешать. «Погляжу хоть, на что он способен», — подумал я, наблюдая за лекарем, которого, как оказалось, не зря боялись иллирийцы, ибо действовал он профессионально. В итоге убийство не заняло у него и 10 секунд. Анри бесшумно подкрался к ничего не подозревающему врагу, а затем просто перерезал ему горло, зажав рот рукой. Бедняга и пикнуть не успел, а уже был мертв. Пересмешник кивнул в сторону, и вместе с ним мы скрылись в ночных зарослях. «Зря враги решили разбить лагерь в таком месте», — подумал я, пока мы шли по лесу. Нужно было им выставиться прямо на вершине, а не в втором ярусе горной высоты, как это сделали они. Да, место для стоянки, конечно, было удобным. Им попался ровный участок, одна сторона которого была защищена скалой, но при этом, вокруг него простирался лес, из которого опытные убийцы вроде меня или вообще всех, кто отправился на эту миссию, могли с легкостью убивать свои цели, при этом оставаясь незамеченными, скрываясь в лесу. Да и гарнизон с караулом, как по мне, был выстроен неправильно, но не мне их судить. Пока это играло нам на руку и мне грех было жаловаться. Вскоре я объединился с группой Жумелика. «Вас задержали ловушки?» — спросил я, и Жази кивнул. «Ага, в одну чуть не попали, но все обошлось», — ответил он. «Как вы? Все нормально». Командир принял облик иллирийца, и они с сержантом отправились вырезать командиров. Думаю, убив кого-то из вышестоящих, он снова перевоплотится. Ну а дальше все будет еще легче, поэтому он, скорее всего, справится даже без нас, ответил я сыну кардинала, и он усмехнулся. «А вы знаете, как правильно использовать способности майора?» — произнес он, с интересом глядя на меня. «Это логично», — я пожал плечами. «Я бы поступил именно так. Майор Дефаллин человек умный и рассудительный, поэтому не удивлюсь, если он поступит так, как я предположил», — добавил я, и улыбка на лице Жумелика стала еще шире. «И скромности, я смотрю, вам тоже не занимать», — снова усмехнулся Жази. «Что поделаешь», — ответил я. А буквально через пару секунд со стороны одной из палаток в лагере иллирийцев послышался выстрел, а затем еще один и еще. Мы с ребятами переглянулись и без слов ринулись в сторону, откуда прозвучали пистолетные или мушкетные залпы. Интересно, что у них там пошло не так? Глава 12. Лагерь иллирийцев. Горный хребет – позвоночник мертвеца. Майор и его верный сержант без труда проникли в лагерь врага. Дефолин даже успел обменяться с парочкой солдат рядовыми фразами, пока искал нужную ему палатку. Причем, большинство солдат смотрели на него сейчас практически как на героя, ибо с собой он привел пленника, лицо которого было окровавлено, что говорило о том, что ему неслабо досталось от Амара, личину которого принял Тьерри, вместе с Ларлом, который отлично исполнял роль пленного, благо делал он это не в первый раз. Он остановился возле шатра, который, судя по всему, служил иллирийским псам штабом. «Я поймал этого ублюдка», — майор встряхнул своего подчиненного. «Хочу поговорить с командиром», — произнес он, смотря на двух иллирийцев, которые, видимо, несли караул на входе в палатку командира. «А вот если бы офицер меньше заботился о себе и больше о безопасности остальных, выставив этих солдат в караул, тогда, возможно, для них все закончилось бы по-другому», — подумал Дефолин. «Хотя нет, они все равно сегодня бы все умерли». А тем временем о нем доложили. «Заходи, Амар». Один из солдат дружелюбно хлопнул его по плечу. «Ты молодец», — добавил он и, посмотрев на Киллиана, усмехнулся и плюнул тому в рожу. Ларл смерил его взглядом, от которого иллириец даже невольно отступил. «Пшел». Тьерри толкнул своего сержанта в палатку. «Амар», — радостно воскликнул незнакомый майору офицер, который для такого задания имел слишком большое звание, что сразу же насторожило майора. «Командир», — кивнул маг, глядя на майора, который точно был магом. Дефолин выругался. Обычно такие звания получали сильные маги, а он, будучи также одаренным, мог быть эффективным в бою только тогда, когда превращался в мага. Но даже в таком случае были определенные ограничения. Например, он не мог использовать уникальную магию того, в кого он превратился. Он краем глаза посмотрел на своего сержанта, и тот незаметно кивнул. Тьерри служил с Киллианом слишком долго, поэтому друг друга они могли понять вообще без слов. Иллириец подошел к ним и остановился в метре. «Думаешь, он был один?» — спросил враг, смотря на Ларла, который делал вид, что связан и ждал только шанса, чтобы совершить одну единственную атаку, быструю и смертельную. «Не знаю», — покачал головой майор. «Он собирался напасть на меня сзади, но я вовремя его обнаружил и смог отбиться. Потом связал и сразу потащил сюда», — озвучил Дефолин заранее придуманную историю. «А твой пост?» — спросил иллириец. «Меня заменили», — ответил Тьерри. «Кто?» — спросил его собеседник, и диверсант выругался. «Забыл. Все произошло так быстро и неожиданно, что я перенервничал и...» «Понимаю. Все нормально», — оборвал его поток слов иллирийский командир. Сейчас он повернулся к ним спиной, и это стало сигналом для атаки. Не раздумывая, Ларл выхватил спрятанный в рукаве нож и сразу же атаковал противника сзади, целясь в его шею. Вот только нож не достиг цели, встретившись с невидимой преградой. Вместе с ней во все стороны ударила мощная волна, которая раскидала все вещи в палатке командира, а заодно и диверсантов. И вроде бы никто не пострадал, Тьерри и Киллиана просто отбросила назад. Вот только проблема заключалась в том, что с Дефолина слетела маскировка. «Что?» — договорить вражеский майор не успел. Тьерри выхватил из-за пояса два пистолета и выстрелил из одного, а затем и из другого, а вслед за ним во врага выстрелил и Ларл, которого иллирийские псы даже не обыскали на входе. Всю палатку заволокло пороховым дымом, а затем вдруг стало резко холодно. «Мы бежали в сторону лагеря со всех ног, не сильно заботясь о скрытности. Бьем сразу и наверняка», — произнес Жозе, и я, кивнув, выхватил из ножен шпагу, которую сразу же начал насыщать ядом ласковой смерти, который был сильнейшим в моей коллекции отрав. Попутно я начал насыщать свое тело магией и возводить доспех. А еще не стоит забывать о Титусе и Тине, которые бежали рядом со мной. И если мое магическое зрение показывало правильно, то угрозу им мог составить только один человек, тот, что был вместе с нашим майором и его сержантом. Причем они все еще были живы, если верить моему магическому зрению, которое еще меня не подводило. И первыми в бой вступили фанги. Обогнав меня, две темные тени прыгнули вперед на иллирицев, которые попытались преградить нам дорогу копьями. Даже несмотря на то, что противники успели выставить копья, шкуру моих магических питомцев металлу не смог пробить, и вскоре оба солдата уже были опрокинуты на спину. Ну а дальнейшая их судьба была незавидна. Третьему иллирийцу повезло больше, ибо смерть его была быстрой. Метнув в него один из ножей рыбок, я пробежал мимо него и, прежде чем он успел замертво свалиться на землю, ушел вниз, пропуская над головой древко алебарды, а затем быстрым уколом оборвал жизнь еще одного врага, а впереди уже виднелась палатка с тремя магами. «Кстати, что это с ними?» — подумал я, видя, что поверх их магических аур будто бы раскинулся ромбовидный кокон, в который были заключены сразу трое одаренных. «Еще одна уникальная магия?» «Надеюсь, нет. Слишком много обладателей уникальных магических даров я повстречал за последнее время, а еще почему-то стало резко холоднее. Магия льда?» — сразу же догадался я, поднявшись на пригорок, где стоял шатер, и увидев две замороженные фигуры иллирийских солдат, заключенных в идеально ровные октаэдры. Посмотрев на их лица, я увидел в них лишь одну эмоцию – страх. Так как я первый оказался у шатра, вбежал внутрь я тоже первым. И то, что я там увидел, мне не понравилось. На земле, которую покрывал лед, как и снаружи, застыло ровно три фигуры, две из которых я знал. Я подбежал к Дефаллину и заглянул в ледяной октаэдр. В отличие от солдат снаружи, на нем застыла маска удивления. Я снова использовал магическое зрение и понял, что все трое магов были еще живы. Но, судя по энергетическим паутинам майора и сержанта, которые были гораздо блеклее, чем у иллирийца, жизнь их покидала. Причем, довольно быстро. И как их оттуда вызволить? Подумал я и повернул голову в сторону врага. Мне показалось, или он улыбается, подумал я, потому что изначально, когда я в первый раз его увидел, выражение его лица было другим. Я подошел к ледышке и коснулся ее острием своей шпаги, после чего попытался надавить. Ничего. Складывалось такое впечатление, будто бы она была прочнее стали. Я сконцентрировал энергию на кончике шпаги и повторил. Снова ничего не изменилось. А тем временем иллириец внутри улыбнулся еще шире. «Весело тебе, значит?» — подумал я, глядя на довольную рожу врага. «Титус!» — крикнул я, и в шатер ворвался мой фанг. Причем не один, а в компании Жумелика и остальных ночных хищников. «Что тут?» «Позже, Жозе!» — перебил я сына кардинала. «Сложите шатер!» — произнес я, боясь, что огненное дыхание фанга может вызвать тут пожар. «Сделаю!» — ответил пересмешник и выбежал. Я оглянулся и понял, что все плохо. Паутина энергетических каналов в майоре и сержанте становилась все тусклее и тусклее. А это значит, что мана покидает их тело, а заодно и жизнь. Я снова попробовал продавить лед фамильным сокровищем Костильмаров. Но у меня вновь ничего не вышло. Даже несмотря на то, что маны в шпаге я сконцентрировал много. Пока я пытался пробить ледяной саркофаг, полог шатра рухнул. Причем не на нас, а в сторону. «Молодец, Анри!» — подумал я, когда мы оказались на свежем ночном воздухе. «Огненное дыхание», — приказал я фангу, и в октаэдр ударил мощный огненный поток. Вот только это не помогло. «Черт!» — выругался я, когда огненное дыхание фанга лишь слегка растопило магический лед, и на нем проступили капельки, которые практически сразу замерзли. «Жозе, есть другие варианты?» — спросил я Жумелика. «У кого-нибудь вообще они есть?» — спросил я, но никто не ответил. Я начал быстро перебирать варианты. «Может, попробовать мечом?» Я вынул из магической сумки клинок, который мне отдал неспящий губернатор, а затем усилил мышцы рук магии и со всей силы нанес секущий удар по диагонали. Интересно. В отличие от шпаги, проклятый металл двуручника вошел в октаэдр наполовину лезвия. Но этого все равно было недостаточно. С еще одной проблемой я столкнулся, когда попытался запитать клинок своей магией, как я делал это со шпагой. Проклятый металл наотрез отказывался принимать мою ядовитую ману и полностью отторгал ее. И тут на меня снизошло озарение. «Ядовитая мана», — повторил я про себя и в следующий же момент коснулся рукой ледяного октаэдра. Мгновение, и мои руки прилипли к нему. «Будет больно», — подумал я и рванул их на себя, оставляя на поверхности защитного саркофага иллирийца свою кожу. «Ничего, заживет», — я возвел вокруг рук магическую броню, а затем коснулся ими льда. В этот раз моя мана защитила меня, а затем я сконцентрировался и использовал одну из самых своих сильных техник – укус Василиска, который меньше чем за долю секунды выплескивал из меня огромное количество ядовитой маны, которая сразу же начала впитываться в лед. Ведь лед – это замороженная вода. Уже не так весело, да, усмехнулся я про себя, наблюдая, как отрава ласковой смерти начинает окрашивать лед иллирийского офицера в черный цвет, с каждой секундой все больше и больше захватывая пространство его защиты. Взгляд врага изменился, пока он наблюдал за всем этим. Теперь вместо насмешки на его губах и в глазах застыл ужас. При этом он не спешил развеивать свою магию, в то время как майор и сержант умирали. Ах, его октаэдр распался на осколки, когда яд подступил к его телу. Я обернулся и убедился в том, что и кристаллы Киллиана и Тьерри тоже распались, а уже затем схватил врага и парализовал его. «Анри, займитесь пострадавшими!» Послышался сзади приказ Жумилика, и я ощутил сильный всплеск магии пересмешника. Я использовал магическое зрение и убедился в том, что они живы. Слабы, но это не проблема. Магия Анри и зелья быстро поставят их на ноги. Сейчас стоит беспокоиться лишь за том, не сбегутся ли сюда другие враги. «Что с ним?» — спросил меня сын кардинала, поравнявшись со мной. «Парализован», — честно ответил я, и мы встретились с ним глазами. «Вы молодец, Люк», — Жози положил руку мне на плечо. «Если бы не вы, то я не знаю, что бы мы дальше делали, потеряв командира. И я хочу выразить вам признательность не только от себя, но и других членов отряда. Уверен, что все меня поддержат», — произнес Жумильк, смотря мне в глаза. «Я всего лишь исполнял свой долг», — ответил я собеседнику и улыбнулся. «Но все равно спасибо», — поблагодарил я мага воздуха. Несколько секунд он просто стоял и смотрел на меня, а затем рассмеялся. «Вы, как всегда, в своем репертуаре», — усмехнулся Жози и покачал головой, а затем повернулся к пострадавшим. «Анри, все живы?» — спросил сын кардинала. «Да», — ответил пересмешник, не отрываясь от дела. «Отлично», — Жумильяк довольно кивнул, после чего осмотрелся по сторонам. «Думаю, нам нужно здесь прибраться», — задумчивым голосом произнес он. «Камиль, возвращайтесь к нашим и ведите их сюда», — скомандовал сын кардинала, и Фабия отправился выполнять его приказ. А спустя несколько минут все остальные, кто находился в лагере иллирийцев, занялись уборкой. Пограничные земли Иллирии, недалеко от основного военного лагеря, Винсент Рашфор стоял и смотрел на пушку, которая отличалась от всех тех, что ему приходилось видеть ранее. И, признаться честно, она не могла не впечатлить огненного мага. А еще багровый палач был сильно удивлен тому, как далеко продвинулись иллирийские псы в плане инженерно-магических технологий. Почему, имея такое высокое воинское звание, он не читал ни одного отчета о том, как далеко эти псы продвинулись в изготовлении подобного оружия. Не могли же их многочисленные шпионы и агенты не знать о его существовании. Хоть кто-то да должен был. И вот огненный маг стоял и разглядывал оружие, из которого, по словам уже мертвого пленника, его сбили. Эха, жалко, не получится ее каким-то образом забрать отсюда, немного расстроившись этому факту, подумал багровый палач. Оставлять это оружие иллирийским собакам он тоже, конечно, не собирался. Поэтому еще раз взглянув на пушку, он собрался ее было сжечь, когда увидел вдалеке небольшое облако пыли. Надев на себе магические очки и сконцентрировав в них ману, он посмотрел вдаль и увидел отряд иллирийской кавалерии, который довольно быстро двигался в его сторону. «Они что, получили какой-то сигнал о том, что меня сбили, или что на них напали?» — подумал Винсент и сразу же отказался от этой мысли. «Вряд ли, такое возможно. А если это так, то с таким уровнем передачи информации, его страна обречена на поражение. Скорее всего, это просто совпадение». Обо всем этом он размышлял, пока наблюдал за конниками в красных доспехах, название отряда которых он прекрасно знал. «Значит, алые демоны», — подумал багровый палач, и на его лице появилась хищная улыбка. Ему уже удавалось, в прошлом, в одиночку разбить целый отряд элитной кавалерии, вроде этих всадников, и Винсенту ужасно хотелось повторить это. Правда, в прошлый раз он был куда в лучшей форме и без ран, но ведь лишь трусы не рискуют. Он собрался было уже взлететь, как вдруг ему в голову пришла одна интересная мысль. Старший сын семьи Рашфоров посмотрел на пушку, а затем коснулся магического кристалла, который торчал сверху казенника ее широкого дула и сконцентрировался, начав запитывать его своей огненной маной. Спустя несколько секунд, он уже был полон, поэтому единственное, что оставалось сделать багровому палачу, это развернуть орудие в сторону приближающихся врагов, благо сделать это оказалось несложно, ибо иллирийское магическое оружие было не больше обычной пушки. Плюс, на Винсенте были предметы, немного увеличивающие его физическую силу. Так, теперь осталось понять, как из нее стрелять, буркнул себе под нос багровый палач, смотря на приборную панель. Но сначала, ее надо навести на врагов и прицелиться. Появилась логичная мысль в голове у огненного мага. Сказано, сделано, Благо курсы по артиллерийской подготовке он сдал на отлично. Все офицеры их проходили, и Рашфар не был исключением. «А теперь нужно просто пальнуть», — произнес огненный маг и счел лучшей идеей коснуться и активировать все магические кристаллы, которые были на орудии. Все начало мигать, и Винсент счел за лучшее отойти от этой штуки подальше. Взлетев, он завис высоко над пушкой, многочисленные магические кристаллы в которой продолжали мигать, но пока ничего не происходило. «Видимо, не получилось», — буркнул себе под нос багровый палач и уже собрался было сжечь орудие, когда вдруг все мерцание затихло, а затем прозвучал мощный взрыв и пространство вокруг заполнилось паром. Когда же он развеялся, перед магом открылась картина, увидев которую он сначала не поверил своим глазам. Глава 13. «Лейтенант Костельмар, можно вас?» От разговора с друзьями меня отвлек знакомый голос майора. «Разумеется», — ответил я и подошел к Дефолину. Несколько секунд он просто смотрел на меня, а затем его лицо стало очень серьезным. «Хочу поблагодарить вас за мое спасение и спасение сержанта Лорла. Еще вы пленили очень важного офицера, и вообще, много сделали для того, чтобы наша миссия прошла успешно. Я буду ходатайствовать, чтобы вы получили достойную награду за свои действия, а также вас повысили в звании», — произнес он, смотря мне в глаза. «Это мой долг, но спасибо», — ответил я собеседнику. Ответил он мне не сразу, все еще о чем-то размышляя. «Вы хороший офицер, лейтенант. Галларии повезло с вами», — он протянул мне руку. «Благодарю», — кивнул я, и мы обменялись крепкими рукопожатиями. «Что дальше? Высоту мы взяли, и я так полагаю, Фабье может выйти на позицию. Все ведь делалось для этого», — спросил я своего командира. «Верно», — кивнул майор. «Но планы немного изменились. К нам в руки попал очень важный пленник. Вы знаете человека, которого вам удалось захватить?» — спросил Тьерри. «Жези сказал мне, что это Габриэль Эльванта по прозвищу Ледяной гроб», — ответил я. «Да, и прежде чем приступить к нашей миссии, нам нужно его как следует допросить. Он занимает очень высокий пост в армии иллирийских псов и владеет большим количеством конфиденциальной и секретной информации. В том числе, я уверен, он знает и о призраке», — ответил Дефолин. «Тогда, странно», — задумчиво произнес я. «Что именно?» — спросил майор. «Что такой важный офицер, судя по вашим словам, делает здесь один?» — спросил я. «С ним был гарнизон», — возразил мне Тьерри. «Из двух десятков рядовых солдат?» — спросил я. «Обычно этого должно хватить», — спокойно ответил мне собеседник. «Плюс, Габриэль сам по себе очень сильный маг, и защита ему, как правило, не требуется. Другой вопрос, что он тут делал и какова была его миссия. Вот, что мне интересно», — добавил Дефолин. «Но опять же, его слова прозвучали для меня нелогично. Ценного кадра посылать на стратегический объект, который может подвергнуться атаке в составе всего двух десятков обычных солдат, с которыми мог легко справиться среднестатистический враг с парочкой недорогих магических вещей на защиту, вроде того же перстня, который я снял с неизвестного иллирийца. В общем, странно все это. Очень было похоже на какую-то ловушку, но спорить с майором я не стал. Раз он считает, что он прав, то существовала большая вероятность, что все было как он сказал, а я мог ошибаться. Ведь он состоит на службе короны очень давно, а я первый раз участвую в подобной военной операции, ибо ту, что мы выполняли с Жумильиком и остальными в проклятых землях, была не в счет». «Хорошо, видимо, я пока в таких тонкостях не разбираюсь», — ответил я майору. «Скоро будете», — улыбнулся мне собеседник. «Ладно, мне нужно заняться делами, а вы пока можете отдохнуть, лейтенант», — произнес Дефолин. «Вы герой сегодняшнего дня и наверняка потратили много сил. Поэтому ложитесь спать, набирайтесь силой, главное, хорошо выспитесь. Неизвестно, что предстоит нам сделать завтра, так как многое решится после того, как я допрошу эту иллирийскую собаку», — добавил Тьерри. «Хорошо», — кивнул я командиру, и он ушел. «Герой сегодняшнего дня», — повторил я слова майора про себя и хмыкнул. «А ведь и правда, что бы они делали, не будь я с ними, как они разрушили тот магический лед, который прочнее стали». Я вспомнил все способности членов отряда ночных хищников, но не припомнил ни одного заклинания, которое бы позволило достать иллирийца из его ледяного саркофага. И тогда получается, что Дефолин и Ларл были бы мертвы, и встает вопрос, что дальше. Да, повезло им, что я оказался в диверсионном отряде. И еще больше повезло, что я придумал, как его оттуда достать, при этом еще и не убив. Хотя, если бы я через лед проник в его тело, то я не уверен, что иллириец это бы пережил. При технике укус Василиска высвобождается слишком большое количество концентрированной отравы, а учитывая, что я использовал яд ласковой смерти, шансы выжить у майора были минимальны. Я просто не успел бы впитать весь свой яд обратно, прежде, чем тот его убьет. В любом случае, все закончилось нормально и дальше уже пусть действуют остальные, благо профессионалов по допросу в нашем отряде хватало. Тот же пересмешник был очень хорош в этом деле, особенно, если с ним была его коробочка с зельями и сыворотками. Я же решил, что предложение Дефаллина прозвучало разумно, и что мне действительно стоит побольше поспать и восстановить силы. Никто не знает, какую информацию они получат от ледяного мага, и что будет завтра, поэтому подобными ситуациями нужно было пользоваться. Недолго думая, я предупредил Жази о приказе майора и, выбрав первый попавшийся мне иллирийский шатер, залег в него спать. Пограничные земли Иллирии, недалеко от основного военного лагеря. Винсент стоял на пригорке, где была установлена пушка, и не мог поверить своим глазам. Выстрел, который он произвел, попал в цель, и хоть попадание было непрямым, то, что произошло с алыми демонами, никак не могло уложиться в голове у багрового палача. Сколько у них таких орудий, подумал Винсент, смотря на кавалерию, которую раскидало по полю в разные стороны. Вместе же, куда попал снаряд, образовалась огромная воронка, а от людей и животных в эпицентре не осталось ничего, даже пепла. По сути, выстрел из нее был сопоставим с магией багрового палача, причем самой сильной магией вроде карающей длани. Рашфар покачал головой, чтобы прийти в себя. Зрелище, конечно, было ужасным, но он был опытным солдатом, поэтому быстро взял контроль над своими эмоциями, благо после выстрела из магической пушки погибли не все конники, и часть из них продолжила скакать в его сторону, не обращая внимания на потери, а ведь их погибло чуть меньше половины, а еще много было раненых. Люди перемешались с конями, и многих это зрелище заставило бы отвернуться, ибо было крайне неприятным, но не Винсента. Старший сын семьи Рашфаров улыбнулся, наблюдая за иллирийскими псами, смакуя каждую секунду их агонии, а затем он просто использовал заклинание и взлетел в воздух, и уже там, находясь в небе, начал колдовать новое заклинание, одно из своих излюбленных, именно карающую длань. Разумеется, он не собирался оставлять никого из солдат Иллирии в живых, поэтому когда в его руках появилась сфера концентрированной энергии магии огня, он сжал кулак, придавая ей форму древка, а затем, не задумываясь, запустил ее вниз, прямо в уцелевших алых демонов. Нет, все же его магия была сильнее, чем выстрел из магической пушки, подумал багровый палач, и на его губах появилась довольная улыбка. На следующее утро я проснулся свежим и отдохнувшим. Мне удалось поспать целую ночь, и никто не помешал мне. Вообще, за все время моего отдыха, в палатку, в которой я устроился на ночлег, так никто и не зашел. Видимо, остальные решили, что мне нужно дать хорошо отдохнуть, а может, это и вовсе был приказ Дефаллина. В любом случае, я прекрасно выспался, и, выйдя из шатра в поисках холодной воды, чтобы умыться, я неожиданно столкнулся нос к носу с Киллианом. Вернее, я не мог с ним не встретиться, ведь он сидел рядом с моей палаткой и то ли караулил, то ли ждал встречи со мной. «Лейтенант», — он вежливо склонил голову. «Сержант», — ответил я ему тем же, и между нами повисла неуютная тишина. «Я хотел поблагодарить вас, лейтенант Костельмар, за спасение майора Дефаллина и меня». Киллиан первым нарушил тишину. «Я исполнял свой долг, сержант Ларл», — спокойно ответил я собеседнику, смотря в его глаза. «И все же», — произнес он, — «этого я не забуду», — добавил он и протянул руку. «Еще раз спасибо». «Пожалуйста», — ответил я, и мы обменялись крепкими рукопожатиями. «Одним должником больше», — хмыкнул я про себя. А тем временем Ларл произнес: «Мы получили важные сведения от иллирийского пса и узнали, где держат призрака. Майор сейчас разрабатывает план по спасению Астера, поэтому будьте готовы выдвинуться в любую минуту», — озвучил он важную информацию, а затем попрощался со мной и удалился. «Немного странный он какой-то», — подумал я, провожая взглядом Киллина. Хотя, на самом деле, в своем родном мире я вел себя так же, никому не доверял и вел себя отстраненно. Единственная, с кем я общался и вел себя открыто, была моя любовь, с которой я мог говорить на совершенно любые темы и которой доверял, как никому. Видимо, Для Ларла таким человеком был Тьерри, и тут явно не обошлось без какой-нибудь истории, где Дефолин что-то сделал для сержанта, причем что-то такое, что тот стал ему преданнее, чем мне мои фанги. Кстати о них, стоило мне выйти наружу, как я сразу увидел Титуса, который лежал рядом со входом в шатер, так и Тину, выбравшая себе место позади палатки. Так они полностью контролировали ее периметр, и проскочить незамеченным между братом и сестрой, уверен, было крайне сложно. А еще, в небе, я увидел гром-птицу, которая кружила метрах в 100 от земли и начала спускаться вниз только после того, как я остался один. Я вытянул руку, и рух приземлилась на специальный протектор, который я носил исключительно для магической птицы. Гром-птица, которой я так и не придумал имя, спикировала вниз, но когда до меня оставалось, буквально, несколько метров, резко расправила крылья и плавно приземлилась на наруч. И снова в ее клюве был какой-то зверек. Судя по всему, это была какая-то ласка или хорек. В общем, мелкий хищник, название которого я не знал. Снова не мне, усмехнулся я, и рух открыл клюв и выплюнул свою добычу на землю. В этот раз, птица как-то уж слишком осознанно посмотрела на меня, но вниз не спрыгнула и не начала терзать свою добычу. «Титус, ешь!» — кивнул я на подарок от гром-птицы Фангу, и тот с удовольствием съел предложенное ему угощение. Единственное, хватило ему мелкого хищника на один зубок, поэтому я отправил Тину и его брата на охоту, благо они и сами неплохо добывали себе пропитание, а сам попытался найти воду, чтобы умыться. Удалось мне это только тогда, когда я потратил собственные запасы воды из своей магической фляги, которая могла вместить в себя гораздо больше, нежели можно было судить по ее внешнему виду. Да, в ней можно было хранить нечто более полезное, нежели обычную воду, как это делал, например, здоровяк Дежерини или его друг-пересмешник, которые под завязку наполнили свои магические предметы вином, но лично мне было некомфортно, если я с утра не умоюсь, поэтому и выбор пал на воду. «Хорошо», — подумал я, когда, наполнив ведро из фляжки, я принял гигиенические процедуры, после которых почувствовал себя гораздо лучше. Так как команды на сбор не было, я решил немного прогуляться по лагерю и буквально сразу же наткнулся на Жумелика. «Приветствую вас, дорогой Люк», — произнес сын кардинала и улыбнулся. «Привет, Жозе», — ответил я другу, который, судя по его выражению лица, пребывал в хорошем расположении духа. «Вы уже встречались с Киллианом Ларлом? Он вас искал», — спросил меня маг воздуха. «Да, мы уже виделись», — ответил я. «И что он хотел?» — поинтересовался Жумельяк. «Какой любопытный», — усмехнулся я про себя. «Поблагодарил за спасение себя и майора Дефолина», — честно ответил я. «ХММ, интересно», — ответил друг. «Обычно он более сдержан в проявлении подобных чувств», — добавил сын кардинала. «Кроме майора он, вообще, мало с кем разговаривает», — Жози почесал свой затылок. «Видимо, вас он зауважал». Я усмехнулся про себя, ибо эта информация была для меня не особо интересной. «Ну, зауважал, и что дальше? Мне это чем-то поможет, или сделает мою жизнь проще?» В общем, как бы это все ни звучало, но на все это мне было без разницы. Да, звучало это все, конечно, так себе, но я действительно так думал. Слишком много времени я привык полагаться только на себя. «Возможно», — уклончиво ответил я Жумельяку, не став озвучивать свои мысли на этот счет. «Зачем? Жози мне нравился. Он был хорошим и преданным другом, и я просто не хотел его разочаровывать». «Так и есть», — ответил мне сын кардинала. «В любом случае, вы добились уважения не только самого нелюдимого члена отряда, но и у Дефолина, которого опасаются большинство аристократов в нашей стране. Скажу даже больше. Сам призрак старается держаться от него подальше, и на эту миссию он отправился в составе ночных хищников только по причине, что ему это лично приказал сам король, Людовик Мудрый», — произнес Жумельяк, но я даже не удивился. «Разумеется, его опасались, ведь его сила позволяла превратиться в любого человека, а дальше, под его личиной, он мог творить все, что ему заблагорассудится. И это было страшно. Мало ли что могло быть на уме Дефолина, когда он в кого-то превращался. А ведь никто от этого был не застрахован, даже сам король и кардинал. В общем, очень страшный человек, которого хотелось иметь в друзьях, нежели врагах. Неудивительно», — честно ответил я другу. «Такого человека лучше держать в друзьях, нежели во врагах», — озвучил я свои мысли. «И не говорите», — усмехнулся мой собеседник. «Я слышал, что на него, даже, был наложен специальный магический контракт, который запрещает ему использовать свою магию против определенных лиц в государстве, среди которых, конечно, король и мой отец. Есть, правда, еще несколько людей, но их имена неизвестны даже мне, закончил говорить Жумельяк. ХММ, магия магических контрактов, которая запрещает человека делать определенные вещи, звучит очень сильно. Уж не мой ли новый знакомый с черного рынка был причастен к этому делу? Вроде, его магия работала примерно так же. Да уж, сколько обычных одаренных с той же магией огня, как у багрового палача, и сколько уникальной магии, которой я не переставал удивляться. А ведь была еще магия иных, о которой я узнал так мало. А помимо этого был еще остров дождей с их технологиями, блокирующими магию, нарскийцев с их ворожаями, о которых мне рассказывал Анри, и многое-многое другое, о чем я так мало знал. И все это, а я имел в виду проявление разной магии, мне хотелось увидеть и изучить. Вот только как это сделать, когда между государствами идут постоянные войны? Я тяжело вздохнул и произнес: не удивлен. Снова я озвучил свои мысли. Некоторая магия должна быть под запретом, и уникальный дар Дефаллина как раз один из таких, добавил я, и мой собеседник кивнул. Вы правы, Люк, но поверьте, магия майора еще не самая страшная. Есть люди, которые обладают куда более страшными дарами, произнес Жумельяк, чем изрядно удивил меня. Вы серьезно, Жази? Прямо спросил я. Еще как, ответил друг. Возможно, когда-нибудь я вам расскажу про людей, которых называют семь смертных грехов, но сейчас я не могу поделиться с вами этой информацией, виновато добавил сын кардинала. Понимаю, спокойно ответил я на его слова. Да и если честно, не особо-то я и хочу об этом услышать. Чем меньше знаешь, тем крепче спишь, озвучил я поговорку из своего родного мира, и Жумельяк усмехнулся. Верно говорите, дорогой Люк, ответил он, а спустя несколько секунд послышался голос нашего командира, который объявил общий сбор. Мы с Жази переглянулись. Видимо, получили нужную информацию от этого пса, произнес сын кардинала. Идемте, спросил меня друг, и я кивнул. Вскоре мы уже были в центре занятого нашим отрядом иллирийского лагеря, где собрались уже другие члены нашего диверсионного отряда. Интересно, какую информацию удалось Дефаллину вытянуть из иллирийца? Глава 14. Крепость Бакарис. Приграничные земли Иллирии. Значит, сдал нашего брата Рашфаром, холодным тоном процедил Матиас, когда его сестра подошла к командующему одним из войск Иллирии. Как ей это удалось? Подумал призрак, смотря на девушку, которой каким-то образом удалось добыть знания, прямо из его головы. Получается, что так, спокойно ответил ему Астер. Что случилось с нашим братом дальше, этому ублюдку неизвестно. Спросили девушку брат, и она отрицательно покачала головой. Иллириец смерил призрака уничтожающим взглядом. Ты совершил очень большую ошибку, призрак, процедил Матиас сквозь зубы. Эктор, позвал он человека, который последние несколько дней занимался его пытками. Да, полковник, низко поклонился червяк, который, почему-то, считал себя солдатом. Хотя у этих псов подобных жалуют, усмехнулся про себя Астер и сплюнул кровью на каменный пол своей темницы. Займи нашего гостя какое-то время, приказал он Эктору, после чего бросил взгляд на Диарсия, который ему не понравился. Этот человек явно что-то задумал, а учитывая тот факт, что Матиас Сервантес славился своим острым умом и способностью к глубокому анализу, слова иллирийца явно не сулили Астеру ничего хорошего. Вскоре брат с сестрой ушли, оставив его наедине с этим ничтожеством. «Не повезло тебе, призрак», — усмехнулся его истязатель, подходя к столу с пыточными инструментами. «Уж если полковник Сервантес что-то задумал, то пиши пропало», — добавил он, беря в руки пассатижи. «Как я уже говорил, скоро я покину это место», — усмехнулся призрак, в голосе которого уже не было той уверенности, что полчаса назад, когда за дело брался Матиас, следовало ждать беды, и Астер это прекрасно понимал. «Как же мне выбраться отсюда?» — подумал убийца и посмотрел вниз. Будучи связанным по рукам и ногам, на его запястьях и щиколотках, помимо веревок были надеты кандалы, которые иллирийские собаки называли подавителями. Эти штуки блокировали его магию и не позволяли ему использовать телепортацию. Видимо, поймали его, тоже, при помощи этой технологии, которая действовала не на конкретного человека, как в его случае, а на определенную зону. И кто бы мог подумать, что эти псы владеют подобными технологиями, о которых не слышал даже он, Астер Диарсия, лучший убийца своей страны. А ведь он всегда следил за новыми веяниями не только в области магии, зачарования, алхимии и так далее, но и различными исследованиями, в том числе и антимагическими. Причем, призрак знал, что у иллирийских собак есть подавители, но даже не предполагал, что они научились создавать целые зоны, где не действовала магия. «Эх, надо было больше тренироваться», — подумал Астер, вспоминая тот бой на башне. «Если он больше посвящал тренировкам с оружием, то, глядишь, ему бы и удалось отбиться от врага. Хотя, тот мечник был хорош. Как там его звали? Лукас Фиара, один из лучших бритеров страны. Плюс ко всему он еще и магией владел, причем, как у призрака уникальной. Она позволяла ему делать тело мечника прочнее стали, при этом никакая каменная кожа мага в земле с его защитным заклинанием и рядом не стояла. Пока Диарси рассуждал над всем этим, Эктор занялся делом. Снова ногти, усмехнулся призрак, когда лишился одного на указательном пальце. Как-то, даже, банально, подумал он и демонстративно зевнул. Ни ума, ни фантазии, хмыкнул он, смотря на своего мучителя. Эх-ха, вот попал бы он ему в руки, то Астер показал бы этой собаке, что такое причинить настоящую боль, а это баловство. Оказалось, что Габриэль Эльванта был из тех людей, которые готовы рассказать все, что угодно, лишь бы избежать боли. Он все рассказал, произнес Дефалин и усмехнулся. Даже, как-то скучно все прошло, добавил майор, обводя всех взглядом и останавливая его на мне. «Лейтенант, вы знакомы с призраком?» – неожиданно спросил он. «Нет», – покачал я головой. «ХММ, ладно», – улыбнулся Тьерри и продолжил. «В общем, Астер Диарсия держит в крепости, которая находится в основном военном лагере Иллирии. Судя по словам Габриэля Альванта, его уже давно пытают, но зная призрака, я могу предположить, что он легко держится. Многие из вас знают его наклонности, поэтому боль для него что-то не очень существенное, скорее, даже приятное», — произнес командир ночных охотников, и все согласно закивали. «Да уж, специфичный, видимо, этот Астер», — подумал я, вспоминая то, что он делал с Астрид де Бордо. «В общем, нам любыми способами нужно вызволить его из плена, поэтому я начал разрабатывать план, как это сделать», тем временем продолжил вещать Дефалин. «Далеко не разбредайтесь, думаю, сегодня ночью уже будем действовать», закончил он свою речь и снова посмотрел на меня. «Что-то я слишком много стал привлекать внимание майора», подумал я. «А еще зачем он спрашивал меня про призрака? Просто так или у него были какие-то идеи на этот счет? Может, из-за привязанности фамилии Диарсия к Рашфорам? Думаю, он наверняка знал из моего личного дела, что у меня изначально с ними отношения не задались. Думаю, несложно было сложить 2 плюс 2 и понять, что эта семейка имеет отношение к отравлению Костильмаров. Также, несложно было провести определенные параллели и догадаться, что моя причастность к охоте в землях Рашфоров и смерть их младшего чада может быть связана со мной. В общем, вопросов было много, а вот ответов на них катастрофически не хватало. А может, это и вовсе разыгралась моя паранойя, кто знает. Все свободны, но я вам советую получше подготовиться. Хотя, не мне вам это говорить, вы и сами все хорошо знаете. Пока я размышлял над всем этим, произнес Дефалин. «Капитан Жумельяк, мне понадобится ваша помощь», сказал он сыну кардинала и вместе с ним и Ларлом. Они удалились. А Жозитаж засветился от счастья, провожая солдат взглядом, произнес пересмешник. «Ваша правда», кивнул я, «но в этом нет ничего удивительного. Он любит, чтобы все происходило с его участием, плюс вы сами знаете, Анри, что он умен и обладает хорош в планировании. Не знаю, почему майор раньше не прибегал к его помощи», произнес я, и лекарь кивнул. «Да, вы правы, Люк. Жумельяк тоже хороший командир, и я думаю, что его не поставили во главе нашего отряда только потому, что кардинал хочет, чтобы он набрался опыта у майора Дефалина», поделился своими пересмешник. «Согласен. Плюс, диверсии не совсем специфика Жази», ответил я. «Тоже верно», кивнул лекарь. «В любом случае, я рад, что попал в один отряд с вами, Люк, Жулим и Жази», мой собеседник улыбнулся. «Кстати, а вы говорили правду нашему здоровяку по поводу Нарски?» спросил я Анри. «Что именно вы имеете в виду?» уточнил пересмешник. «По поводу того, то как только война закончится, вы отправитесь на север», ответил я другу. «Ну да, почему нет?» кивнул лекарь. «А что, хотите с нами?» спросил он, и если честно, я не видел поводов не посетить эту заснеженную страну. «Я бы с радостью», честно ответил я. «Вот и славно», — Диаламик улыбнулся. «Неплохая компания собирается, однако», — добавил он и, подняв руку, поманил кого-то. Я обернулся и увидел здоровяка Дежарини. «Идите к нам, Жуль», — крикнул пересмешник своему другу, который о чем-то общался с Кловисом. И снова Дефаби развеял миф о том, что он нелюдимый. Вон как зачесывает о чем-то магу земли. Вскоре, Жуль присоединился к нам. «Люк хочет с нами в Норскию», — радостным голосом произнес лекарь. «О, так это шикарная новость», — громко пробасил здоровяк, не забыв хлопнуть меня по плечу. «А о чем вы так увлеченно разговаривали с Дефаби?» Пересмешник смерил друга подозрительным взглядом. «Об оружии», — ответил Дежарини. «Рассказывали ему про свою Люсиль», — усмехнулся Диаламик. «А, что, есть какие-то проблемы?» Жуль смерил друга недовольным взглядом. «Боже упаси, ха-ха», — рассмеялся лекарь. «И о чем же вы ему рассказывали?» — спросил Анри. «Скорее он рассказывал», — пожал плечами здоровяк. «Даже так», — удивился Анри. «И у его оружия тоже есть имя?» — усмехнувшись, спросил пересмешник, и Дежлоринье смерил его недовольным взглядом. «Есть», — ответил он. «Ах-ха», — громко рассмеялся лекарь. «Вы, получается, одного с ним поля ягоды», — произнес он, и его друг насупился.